Жилой дом «Патриарх». 1997-2002 годы. Сергей Ткаченко, Олег Дубровский. При участии Ильи Вознесенского, Алексея Кононенко, Михаила Лейкина. Завершенный в 2002 году жилой дом «Патриарх» все еще является одним из главных камней преткновения в спорах о современной архитектуре. Его ругали во время строительства, после завершения и продолжают ругать до сих пор. Здание получилось настолько ярким, заметным и запоминающимся, что каждый второй знакомый мне москвич, изливая свою ненависть к современной московской архитектуре, первым делом пугает меня и других слушателей именно патриархом. Такое неослабевающее внимание к дому само по себе указывает, что перед нами выдающаяся вещь, не правда ли? Дом не оставляет к себе равнодушным, он крепко западает в память, он заставляет ломать копья. Мне «Патриарх» и вправду представляется одним из ключевых произведений современной московской архитектуры. Дом очень многозначен, его можно долго расшифровывать. На первый взгляд он воспринимается как стилизация под доходный дом начала 20 века. Угол закреплен ротондой, мощный цоколь и карниз, классический декор. По всем этим признакам он перекликается с расположенным на другой стороне Малой Бронной доходным домом Седамон Эристова 1911 года постройки. Любопытно, но даже то обстоятельство, что патриарх превышает этажность окружения, совпадает с идеей доходного дома. Знаменитый дом Нирнзея в Большом Гнезниковском переулке в свое время был в несколько раз выше своих соседей. Однако, глядя на этот дом от Патриков, мы чувствуем подвох. Отсюда он как-то слишком прост. Где же, собственно, его знаменитая спираль? И вот тут-то становится понятна первая находка Олега Дубровского и Сергея Ткаченко. Дом, чьи единственные два фасада обращены на юг, на Патриарший пруд, дом, отделенный от Садового кольца еще двумя многоэтажными домами, он умудряется играть прежде всего на север, на ключевую московскую магистраль. Выйдем же на Садовое. Отсюда становится видно скульптурное завершение здания. О, как только его не ругали критики. Гордый и величественный бисквитный торт с орехами, который несли, но не донесли, немного помяли. Битва Масленицы с Великим постом. Как будто люди, не умея обметывать швы, решили соорудить манто с кружевами. Вот если бы на дворец Советов взгромоздить башню Третьего Интернационала. Ассоциация с памятником Третьему Интернационалу, также известному как башня Татлина, возникает у зрителей чаще всего. Но Татлин ведь не первый спирали придумал. Да и башня у него была наклонена под углом земной оси. А еще она была отдельно стоящим сооружением, а не шпилем на доме. Чтобы разобраться, что это за спираль такая на доме Патриарх, нам придется углубиться в историю архитектуры. Важно знать, что в проекте шпиль был не ажурным, а глухим. Он представлял собой уменьшенную копию минарета большой мечети в Самаре, в современном Ираке, построенного в IX веке, в период арабского халифата. Молодой халифат во многом смотрел на архитектуру, завоеванную им Месопотамией, и в необычной форме этого минарета угадывается влияние вавилонских зиккуратов. Таким образом, минарет в Самаре стал воплощенным образом легендарной вавилонской башни, которая, видимо, и была зиккуратом. Благодаря торговым связям с халифатом минарет был известен в Европе и стал прообразом для знаменитой картины Брейгеля или гравюр Афанасия Кирхнера. Во второй половине XVII века спираль начинают использовать в архитектуре мастера барокко. Барамини создал спиральный шпиль для церкви Сант-Иво алла Сапиенца, а Гварини — для капеллы Святой Плащаницы. В XVIII веке французский архитектор-визионер Этьен Луи Булле создал бумажный, не предназначенный к строительству, проект маяка в виде огромного усеченного конуса со спиральной наружной лестницей. Спираль как монументальная форма, больше не просто деталь, легализована в европейской архитектуре. В конце XIX века мир пребывает в эйфории от технического прогресса. Однако прогресс причудливым образом смешивается с мечтой о возрождении Золотого века. Французы почти одновременно создают нового колосса, статую свободы 1886 год, и башню до небес, Эйфелева башня 1889 год. Как и положено башне, она сеет распрю и взаимное непонимание. Сначала между слоями парижского общества, 300 деятелей культуры по числу метров башни подписали письмо против ее строительства, а после началось соревнование между языками. Извечные оппоненты французов-англичане уже в следующем году решили построить свою башню. Башня Уоткинса, по фамилии железнодорожного магната, инициатора строительства, должна была иметь высоту 358 метров. Среди конкурсных проектов возникают идеи ажурной стальной спирали. До сих пор вся история архитектуры вела нас к тому шпилю, который мы увидели в проекте. Однако, как выразился один из авторов «Дома Патриарха» Алексей Кононенко, Шпиль татлинизировался сам собой в процессе стройки. И он не мог не татлинизироваться, потому что башня Татлина стала новым этапом в осмыслении образа Вавилонской башни. Татлиновский памятник Третьему интернационалу конгениален библейскому символу и одновременно оппозиционен. В Вавилоне языки смешались, и люди создали отдельные страны. Теперь все страны должны были слиться в единый интернационал, а все люди разделить общую идеологию коммунизма. Оппозиция вавилонским событиям дана через понятные противопоставления. Вавилонская башня каменная, массивная, замкнутая, Татлинская – из стали и стекла, легкая, со взаимным проникновением внутреннего и внешнего пространств. Вавилонская башня статична и уравновешена. Татлинская – в постоянном напряжении, наклонена, объемы внутри крутятся. Искусствовед Николай Пунин писал о башне Татлина в 1920 году. «Спираль – линия движения освобожденного человечества. Со времен Брейгеля спираль поменяла свое символическое значение на диаметрально противоположное». Однако уже у Брейгеля башня стояла на берегу моря, которого отродясь не было в Вавилоне, и накренялась, угрожая голландскому бюргерскому благополучию. Башня Татлина стояла бы у берегов Невы и нависала бы над нашим северным Амстердамом с его имперским прошлым. Как известно, башня Татлина так и осталась на уровне макета. Оппозиция Вавилону оказалась неуместна. В 1920-е годы мир охватила очередная волна увлечения древним миром. На дворе была эпоха ар-деко. В 1916 году в Нью-Йорке вышел закон о зонировании. Он предписывал небоскребам по мере роста в высоту уменьшаться в плане, чтобы не загораживать свет соседним домам. Небоскребы обязаны были стать уступчатыми, но никто не понимал, как это сделать красиво. В 1922 году американский художник Хью Феррис нарисовал фантазийные проекты небоскребов с учетом зонирования. Вдохновлялся он, конечно же, Вавилонской башней. Одна за другой растут на Манхэттене уступчатые башни до небес. В 1930 году построен Chrysler Building высотой 320 метров, а уже в 1931 завершен Empire State Building высотой 381 метр. Многие небоскребы не только уступами отсылают нас к вавилонской архитектуре, но и буквально обращаются к образу зиккурата. В это время на Востоке возникает новая империя — Советский Союз. Ей срочно нужна своя башня до небес. И вот когда уже четвертый этап многострадального конкурса на Дворец Советов был завершен, 1933 год, кому-то в голову пришла идея резко вытянуть проект-победитель в высоту и поставить на вершину гигантского Ленина. Так у Москвы появляется и своя Вавилонская башня, и свой колосс. Дворец Советов начали строить, но завершению замысла помешала Великая Отечественная война. Однако его присутствие в Москве ни у кого не вызывало сомнения в сталинские ранние хрущевские годы. Скульпторы, художники изображали его как уже свершившийся. В действительности дворца не существует, но в сознании он уже есть. С тех пор по Москве бродит призрак Вавилонской башни. И вот появляются Дубровский и Ткаченко, и, наконец, дают ему материальные очертания. Согласно последней переписи населения, в Москве смешались 150 языков. Но даже люди, говорящие по-русски, зачастую не понимают друг друга. Православные и мусульмане, гомосексуалы и гомофобы, евреи и антисемиты, космополиты и националисты, феминисты и шовинисты, путинисты и навальнисты — все говорят на разных языках. Москва, Вавилон. И в 2002 году у нас появилась своя башня.